Глава 23. Алтай. Корни и кровь. Алтай встретил нас дыханием снега с вершин и первым, робким теплом земли. Воздух был таким острым и чистым, что им будто можно было умываться. Мы молча ехали на уазике по ухабистой дороге, и каждый рывок отзывался болью в моем растерзанном сердце, пока Тристан не позволил прислониться своим плечом к моему плечу. Это тепло и опора моментально изменили мои ощущения, словно я обрела не только любовника со сложными отношениями, но и друга. Но все же в моей голове слова, брошенные им в плацкарте, висели между нами тяжелой, невысказанной грозой. Я прижалась к большому, теплому, уверенному в себе мужчине в ответ, но не переставала думать. Убежищем оказался бревенчатый дом на самом берегу бирюзового озера, отражавшего небо и пихты. Далеко не роскошь, скорее стерильная, почти монашеская простота. Никаких излишеств, только необходимое, как будто Тристан сбросил здесь все свои маски, включая маску эстета Сибарита. Первые два дня мы не разговаривали. Он уходил в тайгу и возвращался к вечеру молчаливый, с просветленным и одновременно усталым лицом. Я наблюдала за ним из окна, чувствуя себя не пленницей, а непрошенным гостем, нарушившим чей-то затвор. Самое странное было то, что я не понимала, что он от меня хочет, чтобы ушла, чтобы осталась, чтобы заговорила или чтобы молчала. Он был моим лидером, моим вожаком, но я чувствовала, что не соответствую ему прежде всего в его мудрости. На третий день весна теплыми волнами пробежала по окрестным лугам до горизонта. Появились первые робкие цветы. В этот день он не ушел. Он сидел на крыльце, очистил рыбу, пойманную в озере. Длинный отточенный нож в его руках двигался с филигранной точностью. Я вышла и села на ступеньку поодаль, глядя на озеро. «Говори», — сказала я, ломая молчание. Мои слова прозвучали хрипло. «Ты привез меня сюда не для того, чтобы молчать. Говори все». Он не поднял головы, продолжая свою работу. Полоска серебристой чешуи упала в ведро. «Твой отец», — начал он так же тихо, как будто боялся спугнуть тишину вокруг. «Не просто согласован, он архитектор. Он и Лика, они партнеры. И главный актив — паук. Человек, которого ты никогда не видела, но который дергает за ниточки в половине кабинетов Москвы. Мой отец?» Я слушала, и мне казалось, что лед в моей груди начинает трескаться, обнажая что-то уродливое и живое. У паука есть слабость. Дочь. Единственная и обожаемая. Ее свадьба — событие, на котором он будет уязвим, как никогда. Она выходит замуж в Москва-Сити, на последнем этаже башни «Империя». Туда не принести оружие, туда не ввести группу. Туда можно только ворваться снаружи. Сверху. Я смотрела на его руки, на лезвие ножа, и все внутри меня сжалось в тугой комок предчувствия. «Только не говори, что...» — запротестовала я, уже зная ответ. Тристан, наконец, поднял на меня глаза. В них не было ни злобы, ни торжества, только усталая, выжженная равнина после битвы. Ты была наживкой, Ангелина. Красивой, молодой дочерью нужного человека. Твое платье, то самое, белое, с изумрудами, его выбрала не ты. Его тебе посоветовала продавщица, подставное лицо Лики. Оно было точной копией платья, в котором я впервые увидел Лику много лет назад. Они знали, что я клюну. Его желваки заходили под кожей агрессивней. Они знали, что я тебя заберу. Их план был в том, чтобы ты, моя новая одержимость, рано или поздно привела их ко мне. Или чтобы я, уставший от одиночества, привел тебя к ним сам, сделав своей женой и открыв все двери. В моей памяти всплыло лицо улыбчивой консультантки. Это модель последний экземпляр. Вам идет. Других просто нет в наличии. И я, глупая, обрадованная, поверила. «Они хотели, чтобы ты женился на мне?» — прошептала я, и мне стало физически плохо. «Это был один из сценариев, самый изящный. Второй? Тебя устроили в компанию, где ты должна была пересекаться по работе с пауком. И, в общем, ты поняла». Он отложил нож и рыбу, вытер руки тряпкой. «Но я вышел из-под контроля. Я не просто забрал тебя, я...» Он запнулся, впервые подбирая слова. «Я слишком глубоко тебя забрал. Их это напугало. Поэтому они прислали группу убийц на виллу. Не чтобы спасти тебя. Чтобы ликвидировать нас обоих. Отработанный материал». Я встала, подошла к самому краю крыльца, чтобы он не видел дрожи в моих руках. Вся моя жизнь, все мои выборы, мои уловки, моя вера в отца — все это оказалось бутафорией, декорацией для чужой пьесы. Выбор без выбора. Заранее прописанная роль девочки-наживки, глупенькой дурочки — просто еще один актив властного отца. «И что теперь?» — спросила я, глядя на безмятежную гладь озера. «Как мне вырваться из этого плана теперь, когда я знаю тебя?» Когда я видела твое лицо. Сзади послышались его шаги. Он встал рядом, и я чувствовал исходящее от него тепло. Его руки легли мне на плечи, и в самую макушку я уловила едва заметный, бережный мужской поцелуй. «Теперь ты должна сделать выбор», — сказал он тихо. «Не между мной и ими. Ты его уже сделала, сама того не замечая. Ты выбрала правду. Теперь ты должна выбрать оружие». Он развернулся и ушел в дом. Я стала стоять, чувствуя, как алтайский теплый вечер высушивает невыплаканные слезы на моих щеках. Через несколько минут он вернулся. В его руках был автомат. Но не грозный черный Калашников, а компактная, легкая штурмовая винтовка, покрытая розовой камуфляжной пленкой. На прикладе было выгравировано одно слово — «Ангел». Он протянул его мне. «Словам после Лики я больше не верю». Его голос был стальным. «Она будет на той свадьбе, и теперь она твоя мишень. Не моя, твоя. Докажи мне, что твои слова в поезде не ложь. Докажи это себе». Я взяла розовый автомат. Он был на удивление тяжелым и идеально лег в мои руки. Это было не оружие, это был вопрос. Самый главный вопрос в моей жизни. И, глядя в его изумрудные глаза, полные боли, вызова и какой-то странной, искалеченной надежды, я знала, что мой ответ будет написан не словами, а огнем.